Естественно, в речи должна быть определенность, но не надо путать ее с резкостью и категоричностью. Нередко, кстати, весьма расплывчатые по содержанию. Вот, например, великолепная фраза «чушь какая-то». Что вы хотите этим сказать? У вас чушь, и то непонятно какая, какая-то. Потом неясно, все сказанное чушь или частично. А если частично, то какая часть чушь, а какая нет? И, кстати, почему вы так категоричны? Вот видите, все очень расплывчато, а нагрубить вы уже успели. Без нужды не задевайте. Понравится ли вам общение, в котором собеседник все время лезет на пьедестал, а вас пихает в грязную лужу? Тот, кто в общении старается продемонстрировать свое превосходство, делает, по сути, то же самое. Чтобы этого не случилось, стройте общение на равных, а не в позиции сверху. Строить общение на равных оправдано потому, что именно такого общения, как правило, ожидают от вас ваши собеседники. Но оно может оказаться конфликтным с вашим начальником, если тот уверен в своей позиции сверху и ждет от вас пусть небольшой, но все-таки пристройки снизу. А тот, кто видит вас старшего, отношением на равных может быть шокирован и в сторону восхищения, и в сторону разочарования. Не задевайте того, что человеку дорого, людей его круга, его увлечения, идеалы, ценности. Если вы не расист и не дурак, вы не будете оскорблять национальное достоинство человека. Будьте аккуратнее в высказываниях по поводу профессии, иначе на презрительное «торгаши» вы можете услышать от собеседника негромкое «а я учусь в торговом техникуме». Что касается искусства, вот отрывки из разных слышанных мною разговоров, подредактированные. Пугачева — это ширпотреб, а не искусство. Твой ненормальный Леонтьев, шизофреник Шостакович. Такой стиль общения образно мне напоминает подростков, тыкающих друг друга ржавыми гвоздями. Даже в уже минимально напряженной ситуации будьте предельно внимательны к своим оценочным суждениям, особенно негативным. Лучше обойтись без них, а если не удается, высказывайтесь в мягко-субъективном ключе. Одно дело сказать «пустой фильм», другое «ты знаешь, я не люблю комедии». Рискованно отзываться о ком-то «странный человек», но всегда можно сказать «он мне непонятен». Во всех этих более аккуратно и спокойно построенных языковых конструкциях очевидно, что это не он такой объективно, по своей сути для всех и всегда, а я его таким вижу и чувствую, у меня с ним такие отношения. Избиение под знаком юмора. Без юмора жизнь пресна и одноцветна. Юмор прекрасен, но не так уж и безобиден, особенно из уст простого, дикого человека. Юмором можно довести до белого коленя, даже не держа на человека зла. То, что хорошо между друзьями и под хорошее настроение, в других случаях создаст грозовое напряжение. Юмор бывает разным. Есть юмор абстрактный, про жизнь, от него всем будет весело и никому не будет обидно. Есть юмор на себя. Я смешной, допустимо и хорошо, если человек не боится оказаться в роли шута. Есть юмор «мы смешные». Между друзьями он хорош почти всегда. Начальник и некоторые другие невротизированные люди воспринимают эту разновидность юмора плохо. Но один из самых распространенных и одновременно самых опасных видов юмора – юмор, направленный на другого. Ты смешной. Ага-ха-ха. Смешно всем, кроме того, над кем смеются. Если же он обижается, его можно ударить еще раз. Ну ты что, юмора не понимаешь? Если вам дорого хорошее настроение свое и окружающих, прежде чем отпустить шутку, подумайте о последствиях. Не спорю, безнаказанно уколоть очень приятно. Но, во-первых, совсем безнаказанно это бывает очень редко. А во-вторых, чем у человека выше нравственное развитие, тем все менее воодушевляет его возможность кого-то уколоть. Берегите собеседника. Избавьте его от уколов, обид и обвинений. Разрешите вас поправить. Вот такой феномен, подвел итог мой собеседник. Да, это интересный феномен, согласился я. Собеседник посмотрел на меня странным взглядом. Зачем же я, пусть невольно, ткнул его носом в его неправильное ударение? Едва ли он был настроен брать у меня уроки русского языка.